Никто не использует проводников. Кто не использует проводников, не овладеет выгодной местностью. Как иначе разведать пути к выгоде? Как узнать, что захвачено противником, а что нет? Найти воду и еду. Выгодная на первый взгляд местность может таить опасность. Иметь проводника по территории противника значит иметь возможность приблизиться к оленю. Не промахнуться, не ошибиться. Проводник по местности – местный житель. Проводник по армии врага – разведчик. Проводник по союзам врага – дипломат. Проводник по замыслам врага – шпион. Проводник по душе врага – он сам. И тут без личной встречи не обойтись. Нужен разговор глаз. Граница между доверием и недоверием неуловима. Едва наметившаяся и неокрепшая дружба легко и непоправимо обращается в неистовую вражду. Личная встреча – шанс преодолеть вражду. Но это и риск ее бесповоротно усилить. И если так случилось, необходимо проникнуть в замыслы врага. Лучше всего это удается самым близким. Сообщаемое шпионом может быть твердым, а может быть пустым. Твердое – сведения, полученные при исполнении служебных обязанностей. Сведения, которые не могут не давать, иначе нельзя выполнять работу. Самые ценные сведения поставляет перевербованный шпион противника, ибо он получает свои указания в спальне полководца. И нет человека ближе к полководцу, чем его шпион. Нетвердое – это то, что разведано благодаря болтливости владеющих подлинными знаниями, подслушанное или подсмотренное. Ибо все это может быть подстроено, сказано не от болтливости, а с умыслом. Из поставляющих такие сведения наиболее надежны близкие к полководцу частные лица. Самый губительный вид экономии – экономия на награды шпионам. Самый хитроумный и многомудрый полководец может быть обведен вокруг пальца, если противник имеет хорошего шпиона. Нет худшей самонадеянности, чем беспечность в отношении шпионов.